В длинной истории упадка и разрушения Римской империи я, наконец, дошел до царствования последнего из тех константинопольских монархов, которые так слабо поддерживали славу и величие Цезарей. После кончины Иоанна Палеолога, пережившего крестовый поход венгров почти 4 годами, после смерти Андроника и удаления Исидора в монастырь, императорское семейство состояло только из 3 сыновей императора Мануила — Константина, Димитрия и Фомы. Первый и третий находились в отдаленной Морее, но владевший Целибрией Димитрий находился в предместьях столицы, во главе преданной ему партии. Общественные бедствия не ослабили его честолюбие, а заговоры, которые он составлял при содействии турок и еретиков, уже не раз нарушали внутреннее спокойствие страны. Погребение умершего императора было совершено со странною и даже подозрительную торопливостью. Димитрий основал свои притязания на престол на том устарелом и нелепом софизме, что он был старший из сыновей, родившихся в Порфире, то есть во время царствования своего отца. Но вдовствующая императрица, сенат и армия, духовенство и народ единодушно приняли сторону законного наследника, а деспот Фома, ничего не знавший о происшедшей перемене и случайно возвратившийся в столицу, вступился с приличным рвением за интересы своего отсутствовавшего брата. Историк Франц был немедленно отправлен к Адрианопольскому двору в качестве посла. Мурат принял его с почетом и отпустил с подарками. Но милостивое одобрение турецкого султана свидетельствовало о его верховенстве и о приближавшемся падении Восточной империи. 2 знатных депутата возложили в Спарте императорскую корону на голову Константина. Весною он отплыл из Мореи, избежал встречи с турецкой эскадрой, насладился радостными приветствиями своих подданных, отпраздновал свое вступление на престол публичными увеселениями и своими щедрыми подарками довел до истощения и без того уже крайне бедную государственную казну. Император немедленно уступил Морею своим братьям, а свою непрочную дружбу Димитрий и Фома скрепили в присутствии своей матери ненадежными узами клятв и взаимных обниманий. Первой заботой Константина был выбор супруги. Ему предложили дочь венецианского дожа, но византийские аристократы восстали против такого выбора, ссылаясь на огромное расстояние между наследственным монархом и выборным сановником, а впоследствии когда они впали в крайне бедственное положение, глава этой могущественной республики вспомнил о нанесенном ему оскорблении. После того Константин колебался в выборе между царственными домами Трапезунда и Грузии, а подробности того, как вел себя посол Франц и в общественной, и в частной жизни, знакомят нас с последними днями Византийской империи. Протовестиарий, или главный камергер Франц, отплыл из Константинополя в качестве уполномоченного от жениха, а на его пышную обстановку были издержаны последние остатки богатства и роскоши. Его многочисленная свита состояла из знати и гвардейцев, из докторов и монахов. Его сопровождал хор певчих, а эта дорого стоившая поездка длилась более 2 лет. Когда он прибыл в Грузию или Иберию, городские и деревенские жители стекали толпами вокруг чужеземца, и таково было их простодушие, что они восхищались музыкальной гармонией, не понимая, что ее производит. В толпе находился старец, которому было более 100 лет, и который когда-то был уведен в плен варварами. Он забавлял слушателей рассказами о чудесах, виденных им в Индии, откуда он возвратился в Португалию по неизвестному морю. Из этой гостеприимной страны Франц отправился к Трапезундскому двору, где узнал от царствовавшего там греческого принца о смерти Мурада. Вместо того, чтобы радоваться избавлению от врага, этот опытный государственный человек высказал опасение, что юный, честолюбивый преемник Мурада недолго будет держаться благоразумной и миролюбивой политики своего отца –